Глава 12. «А теперь довольно. Молиться надо», — сказал Хаджи Мурат. Достал из внутреннего грудного кармана черкески бригет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив на бок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили 12 ударов и четверть. «Кунак Воронцов, Пешкеш», — сказал он, улыбаясь. «Хороший человек». «Да, хороший», — сказал Лорис Меликов. «И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду». «Якши». «Хорошо», — сказал Хаджи Мурат и ушел в спальню. Оставшись один, Лорис Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски, быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним. В комнате стоял тот особый кислый кожаный запах, который бывает у горцев. На полу, на бурке у окна сидел кривой рыжий Гамзала в оборванном засаленном бешмете и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый хан Магома. Искаля белые зубы и блестя черными без ресниц глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед. «О чем это вы спорите?» — спросил Лорис Меликов у хана Магомы, поздоровавшись с ним. «А он все Шамиль хвалит», — сказал хан Магома, подавая руку Ларису. «Говорит, Шамиль — большой человек, и ученый, и святой, и джигит». «Как же? Он от него ушел. А все хвалит?» «Ушел, а хвалит», — скалит зубы, блестя глазами, проговорил хан Магома. «Что же, и считаешь его святым?» — спросил Лорис Меликов. «Кабы не был святой, народ бы не слушал его», — быстро проговорил Гамзала. «Святой был не Шамиль, а Мансур», — сказал хан Магома. «Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили, когда все люди жили как святые, не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и Бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь», — говорил хан Магома. «И теперь в горах не пьют и не курят», — сказал Гамзала. «Ломарой твой, Шамиль», — сказал хан Магома, подмигивая Лорис Меликову. «Ломарой» было презрительное название горцев. «Ломарой горец. В горах-то и живут орлы», — отвечал Гамзала. «А молодчина! Ловко срезал», — оскаливая зубы, заговорил хан Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника. Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис Меликова, он попросил себе покурить. Когда Лорис Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи Мурата и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым. «Нехорошо это», — строго сказал Гамзала и вышел из комнаты. Хан Магома подмигнул и на него, и, покуривая, стал расспрашивать Лорис Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую. «Что же, у тебя разве так много денег?» «Есть,